Короче, дороги остались, но ими крайне редко пользовались, и флора, причем заметно более буйная, развернулась тут вовсю. Сломать шоссе союзного значения совсем было ей пока не по силам, но вот разворотить дорожное полотно, торчать из него всякими травками, у этой флоры прекрасно вышло, а я, можно сказать, гнал. Практика показала, что высокая скорость – очень полезная вещь, а у нас с боезапасом не сказать, чтобы богато. Хотя боезапаса богато и не бывает, но ввязываться в бои, от которых можно уехать, точно не стоит. Так что гнал, но уже часам к двум, поприветствовав лобовое стекло физиономией, раз в какой-то, точно не считал, но не первый десяток, выслушав проникновенную Светкину речь, просто притормозил. «Жора, водитель ты криворукий», ласковым голосом продолжала глумиться Светка. «Как скажешь, Свет», отмахнулся я. «Да, да», отрезал я. «Я вот думаю, как все-таки раздолбать автобус об эти колдобины», радостным голосом полюбопытствовала рыжая. «Наоборот, незаметно». «Да, да что ты мне поддакиваешь», возмутилась Светка. «А мне лень ругаться», честно ответил я. «Занят я, Свет, думаю». «А о чем?» Уже более-менее нормальным, без кривляний, тоном поинтересовалась Света. «Несмотря на твои необоснованные претензии, очень обоснованные, несмотря на них», упрямо продолжал я, довольно неплохой водитель, но дорога, дерьмо, одни колдобины, и вот я думаю». «Ты уже говорил, что думаешь, Жорочка». «О чем?» «Есть два варианта, Свет. Первый – ослабить рессоры, и трясти будет мягче, но есть риск. Если колдобина слишком сильная, мы посадим автобус на брюхо, в общих чертах, да, а аккуратнее ехать, а не видно ни черта, Свет, на нашей скорости, можно ее сбавить, об этом я тоже думаю. Так, раздолбанная дорога, мало ездит, мало ездит, мало людей, мало, а то и вообще нет, мутантов», провела логическую цепочку Светка. «Сбавляй скорость, Жора», барственно распорядилась она. «Это предположение, Свет, а мутантов может быть, Жора. Ты раз раздолбаешь автобус через день такой езды, про нас даже не говорю, и встанем чиниться, не имея возможности уехать. Тебе не кажется, Жорочка, что мутанты, которые могут быть немножечко опаснее, когда ты будешь чинить раздолбанное? Мне это не кажется, Света. Я это точно знаю», хмыкнул я. «И стали мы двигаться медленнее, почти без тряски, но километрах на 30 в час, отчего уже я нервничал. Так и пронервничал до вечера. Причем пакости или аварий никаких не случилось, кроме самого места ночевки. В прошлую ночь мы останавливались на поляне, даже заминировали подходы слегка. Ну и спали спокойно, даже Светка подремала. А сейчас выходило, что буйная растительность стенами обступала шоссе, просветов толком не имея. И минировать окрестности – дело глупое. Свиноты в лесах коварно хрюкают, выгонят на минное заграждение несчастных зайцев или мирных травоядных волков. И спать нам помешают свински, и мины подорвут. Конечно, не гарантировано, что так будет, но и совсем не исключенный вариант. Так что Светка, хоть и хихикала ехидно на тему наглого бекона, но в обсуждение включилась. И в итоге заночевали мы посреди шоссе, иных вариантов не наблюдалось. Нервно, но уже поспокойнее. Дорога была засыпана ветками, клубника перекидывала через нее лозы. В общем, мутантов мы не особо опасались, да и за ночь всячески укрепили товарищеское взаимопонимание и сотрудничество, чутко вслушиваясь в окружающее пространство незадействованными в общем процессе слуховыми органами. А вот с утра меня встретила мерцающая надпись, стоило только проснуться. Опасность. Нерегламентированная работа УЩ. Носителю настоятельно рекомендуется посетить кибербионический медицинский центр. Ну ты не паникуй особо, отмыслил бабтху я. Ну отключился я. Когда ты про эту гадость сообщил, велико дело. Доклад носителю. Часть нейрохранилищ УЩ повреждены, и хранящиеся на них данные уничтожены. Стоп, как повреждены? Естественно, всполошился я. Ты давай детальный доклад, что ты там у меня в мозгах нахреновертил. Впрочем, по мере доклада ассистента, все оказалось не так страшно, но и ни черта не радужно. В состоянии стресса фобии мой мозг перехватил контроль над частью хранилищ данных БАПТХ. Согласно докладу ассистента, его проектировщики в принципе не рассматривали подобную нейроэмоциональную активность. И, если мне как мне, ничего страшного, просто появились некоторых отделы мозга, в которые я могу дополнительно запоминать, то ассистенту и нашему с ним симбиозу, не очень. Сейчас пролюбилась в никуда часть информации. Самое поганое, Бабтх вообще не знает, какая она была. Он хоть и нейро, но вычислитель, ну и память у него, соответственно, в подобных хранилищах. И при утрате никаких смутных воспоминаний нет как факта. Правда, сейчас себя от моих могучих мозгов Бабтх будет защищать сильнее, ну и займется разбором и каталогизацией. Чтобы понять, что ухнуло в никуда, по косвенным отсылкам в оставшихся базах, что осталось, и как нам со всем этим дальше жить и взаимодействовать. А я печально констатировал, что после, да и во время, похода под ковров началась какая-то сволочная невезуха. Вот просто жопа на жопе, жопой погоняет, причем к жетонам эти жопы отношения не имеют. К моей искренней радости, никаких новых сволочизмов в ближайшие дни не случилось. Мы вообще толком не видели ни то, что мутантов, но даже фауны. Да и лес по обочинам менялся, стали появляться хвойные деревья, и не ананасоносные елки, да и, на удивление, лес становился все более высоким, и клубника с малиной потихоньку сошла на нет. Вообще, в этом новом лесу, который иначе, чем тайгой и не назовешь, может и фауна новая, нам неизвестная, быть и много всякого разного. Но не полезешь, не узнаешь, а лазить по тайге у нас со Светкой никакого желания не было, и без того дел хватало. Хотя отметил я один не слишком хороший звоночек. Светка, отойдя от переживания и наладив наши взаимоотношения, стала время от времени бросать взгляд на отсутствующую руку. А после этого, стервозничать особенно ядовито. В общем, тоже задачка, но сначала надо добраться до Столидара. Километры летели, и ничего нам в маршруте до этого города новостроя не препятствовало. Даже пара мостов, которые мы преодолели по дороге, а на одном вообще заночевали, безопасно, никаких сюрпризов не преподнесли. Так вот, уже километрах в 300 примерно от нашей цели, дня полтора-два нашим неспешным темпом, вдруг телеметрия выдает на дисплее кучу данных. Я тормоз в пол, вглядываюсь, Светка, свесившись с сидушки, тоже. Взрыв, выстрелы, не один, причем, констатировал я, километра три примерно, за поворотом дороги. Готово, сообщила Светка, поудобнее устраиваясь на сидушке пулемета. Поехал я потихонечку, готовясь к неприятностям, вглядываясь в телеметрию, как вдруг, аж земля задрожала, а из-за поворота клуб взрыва. Распад, напряженно бросила Света, не высовываясь из башни. Не похоже, тяжелых частиц нет, не менее напряженно ответил я. Взрывы и канонады тем временем прекратились, а я через минуту уверенно дополнил. Точно не ядерный, Свет, чистый взрыв. Но что там так взорвалось? Сейчас узнаем, логично отметила Светка. И Жора, мне это не нравится. Будь готов дать задний ход. Нет, Света, подумал я, разворачивая автобус. От такого, если и драпать, то прямым ходом. Согласна, отозвалась Светка, разворачивая башню. И дальше автобус шел задним ходом, а то реально страшновато, громыхнуло там мощно. Но за поворотом никаких вражин не обнаружилось. Как и боестолкновения, только его следы. Покореженные, буквально вбитые в размочаленный синтасфальт тяжелые шасси, и обломки в округе, и затухающие языки пламени на деревьях, гореть лес отказывался категорически, что правильно делал. Свет, в округе ничего живого, растерянно констатировал я, вглядываясь в телеметрию, на километре, минимум. А деревья, начало было стервозничать Светка, но продолжила уже напряженным тоном. Роботы, Жора, а нифига, Свет, скопления металла и электроактивности тоже нет, констатировал я. Нет, ну какая-то живность есть, но далеко и не люди точно, без металла, дополнил я. Странно, признала Света, на аварию не похоже. Ну какая авария, если мы канонаду минут пять слышали? Загадка какая-то, нападающие могли просто уехать, выдала Светка. Возможно, признал я, и не факт, что нападающие, кстати, может и нет, но осторожными надо быть, это уровень полноценной артиллерии или ракетных войск. Будем, согласился я, разворачивая автобус, и дальше мы просто ползли, я вглядывался в телеметрию, но ничего не обнаруживалось, кроме, так, это не человек, вслух откомментировал я, смотря на телеметрию, но что-то живое, животное какое-то от взрыва пострадало, уточнил я на вопросительный Светкин хмык. Сейчас мы его увидим. Глава 5. Таежное путешествие. По дороге, начавшейся после разрушенного взрывом участка, автобус двигался очень медленно. Опасения были нешуточные, получить ракету из подвижного грунтового ракетного комплекса очень не хотелось, а повреждения, разнесшие непонятно что на тяжелом шасси, могли быть нанесены только ракетой ПГРК. Артиллерия добавила бы проникающие повреждения от снаряда, а мин такой мощности не бывает. Есть, конечно, бомбы, но авиацию, реактивную или винтовую, сенсоры автобуса бы срисовали за полсотни километров, не меньше. Точное местоположение защищенной цели, конечно, нет, но сам факт наличия воздушного судна, с гарантией, а этого не было, так что оставался только ПГРК. Ну и была у нас на такой случай возможность зафиксировать пуск, рванув, не обращая внимания ни на что, в тайгу и укрывшись деревьями. Но по нам никто не стрелял, а вот животное, целенаправленно ползущее от места взрыва, стало неплохо видно. Здоровенная волчатина, хотя нет, просто похожа. Хаски, судя по белым, а сейчас грязным полосам на боках, да и морда, обернувшаяся на звуки подкатывающего транспорта, типичная для хаски, хотя вроде бы раза в два побольше, чем я помню. Примерно видно было так. Псина ползла по асфальту, то ли с перебитым хребтом, то ли еще с какими повреждениями, задние лапы волочились, и часть шерсти явно обуглена, видимо, от взрыва. «Тамбовский волк», — послышался голос сзади. «Тебе, товарищ», — привычно подхватил я, но встряхнул головой. «В смысле, Тамбовский волк, Свет, модификант киноидный высокоразвитый, производство Тамбовского центра биоинженерии, Жора, а ты про них не слышал?» «Да как-то не довелось», — признал я. «Как-то последние годы до 2014, все на орбите и отдых, реабилитация. Читал научпоп, конечно, но далеко не все. А Тамбовский волк, народное, ну да, а как его еще называть? Условно разумный, выведен для опеки над детьми, помощи старикам, ну и служебный, спасателем. Правда, их перебили в первые годы почти всех. А что так, заинтересовался я. Людей оберегали, под пули бросались, брали взрывчатку и кидались на роботов. Брали, озадачился я. Ну да, передние лапы модифицированы, отстоящий палец, да и те, что есть, длиннее. Так что брали, предметами пользоваться умеют. И даже прямохождение есть, хотя недолгое. А разумность, уровень лет 10 примерно. Что-то намудрили тамбовские, выведение фактически разумного вида, озадачился я, смотря на замершую псину. «Не знаю, Жора, выводить начали уж точно», — ответила Света. «Правда, у них с фертильностью беда, почему и не осталось толком». «Ну сколько-то осталось», — указал я на псину. «Похоже, он или разбомбленных, или тех, кто напали. Скорее тех, кто напал». Тамбовские в атаку кидались беззаветно. Не удивлюсь, если он и подорвал, кстати. «ХМ, а может быть», — прикинул я. «Хотя там 200 кг надо, не меньше. Так они очень сильные, так что мог». «Ну в принципе, да». «И бросили, Жор, я не знаю, что знаю», — сказала, отрезала Светка. «Так, надо псине помочь», — окончательно решил я. «Жор, что, Свет, за возможным нападением приглядим, просто постоим на месте. Так даже безопаснее ближайшее время, если на месте. А с псиной да хоть добить, чтоб не мучился», — вздохнул я. А сам вспоминал Крушу, своего карликового медвежонка. «Может и не такой умный был, но очень эх, хоть этой животине помогу», — вздохнул я. «И кто за ним пойдет?» — довольно стервозным тоном спросила Светка. «Я и пойду», — начал подниматься я. «Сиди уж, Жорик», — вздохнула Светка. «Я схожу». «Свет, не хочу тебя расстраивать», — выразительно похлопал я по руке. В ответ Светка очень затейливо и досадливо выматерилась. «Блин, проблема проблемища», — мысленно вздохнул я. «Я очень быстро, Свет, ну нельзя же его оставлять, собачник», — подозрительным голосом уточнила Светка. «Скорее, медвежатник. Мишка у меня карликовый был, Круша», — ответил я. «Одно и то же. Ладно, иди уж, Жор, только быстро и осторожно. Если волк воспримет тебя врагом, хотя, отобьешься, но вряд ли без ущерба. Ну, оторвет мне руку, будем совсем парочкой», — рискованно, но с надеждой пошутил я. «Ни хера не смешно, Жорик», — ледяным тоном выдала Светка, но через несколько секунд фыркнула. «Ну ладно уж, смешно, иди уж давай», — закончила она несколько более позитивным тоном. «Я и пошел, точнее, практически побежал к псине». Она лежала, тяжело дыша, с закрытыми глазами, но на мое приближение открыла их, голубые-голубые, жалобно скульнула и зажмурилась. «Потерпи, дружок», — попросил я, подхватывая псину. «Здоровая собачатина, 50 кг где-то, точно больше хаски, хотя модификант», — напомнил себе я. «Но внешне все же хаски, и выражение на морде очень выразительное, сейчас обреченно страдающие. Оттащил я пса до автобуса, бегом, но стараясь не трясти, положил на пол, плюхнувшись в кресло водителя. Светка рядом с ним стояла, вглядываясь то в телеметрию, то поглядывая на нас. «Точно тамбовский волк», — подтвердила она. «И что дальше, Жора?» «Я, Свет, в свое время прихватил из зараженного города походный медблок с автохирургом. Но мне оказался не нужен, так, просто на всякий пожарный лежит. Продавать рука не поднялась, и правильно не продавал. Они в первые же годы стали страшным дефицитом», — озвучила она. «Вырабатывали ресурс во время войны за недели, да и мало их осталось. Царапина, она самая», — поднялся я. «Вроде бы позвоночник у псины», — взглянул я на пса уже внимательно, до этого мазнул взглядом и электрозрением. Пес был пыльным, частично обгоревшим, но на белом боку, среди подпалин, были отчетливо заметные, нанесенные синим пластиком буквы. «Бейго», видимо, имя, хотя какое-то дурацкое решение, синим пластиком изолятором писать по шерсти. Да и оплавились буквы, еще и помучив псину. Хотя он условно разумный, ошейник ну не знаю, в общем, есть и есть. «У Бейго позвоночник, вроде бы, цел, судя по электроактивности», озвучил я, «ушиб, контузия, что-то такое, электроимпульсы проходит. Ну и вообще проверить надо». Пока я выковыривал из закромов медблок, пока ставил разворачивал, Бейго временами открывал глаза, совсем тихонько поскуливал и смотрел на меня. Ну а я, смотря на стадальческое выражение морды, окончательно уверился, правильно я псину спасаю, а то так и совсем оскотиниться недолго. Поднял псину, положил на развернутый стол и призадумался. Стандартные программы походного медблока были ориентированы на человека. Разница не так велика в плане обмена веществ и прочего, но строение немножечко отличается. И во что перекосоежит автохирург бедного пса, подгоняя бедолагу под здорового человека, мне даже представлять не хочется. «Жор, садись», — подала Света, решительно поднимаясь. «Тягать волка не придется, а в медицине я разбираюсь». «А, ага», — согласно кивнул я. «Светка, вообще-то, базовый медик, помимо всего прочего, и уж точно в медицине разбирается получше меня, а уж в полевой, с полувековым опытом, можно даже не говорить. Так что поменялись мы местами, а я следил за происходящим, раз в 3 секунды бросая взгляд на дисплей. Никто возможной гадости не отменял, на то она и возможная. Но гадость не случалась, а Светка просто в считанные секунды перепрофилировала медблок. Удачно, судя по тому, что Бейго не дергался на работу щупов и пробников. «Контузия, не сильная, это мы поправим», — констатировала Светка, а автохирург молнией воткнул и выдернул щуп-манипулятор в спину пса. «Ушибы внутренних органов, но не критичные, сами пройдут, крепкая зверюга, витаминов и обезболивающего на денек, и здоров, считай». А я смотрел за занятной мимикой Бейго и вообще его реакциями. После одного из уколов выражение морды, чертовски выразительный, стало удивленным, глаза широко открылись. Посмотрев на Светку несколько секунд, пес зажмурился, аж помотал башкой и пристально уставился на меня. «Вылечим мы тебя, Бейго», — озвучил я, на что он отчетливо кивнул, прикрыв глаза. «Ну, в общем, учитывая уровень развития мозга 10-летнего ребенка, и неудивительно, может, даже поумнее некоторых человеков, такие придурки встречались, да и встречаются. Все», констатировала Светка. «Разбирайся со своей псиной, собачник», с иронией озвучила она. «И этим горжусь», отпарировал я, меняясь со Светкой местами. «Ну», обратился я к псу, но замер. Бейго несколько раз подергал задними лапами, вывернул передние в невозможную для собаки позицию и встал на ноги. Согнутый, естественно, но придерживаясь за стол медблока, он именно стоял и не сводил с меня взгляда. Как-то ну не неуютно, конечно, но странно я себя почувствовал, да и заготовленная речь забылась. А пока я думал, как на вот все это реагировать, Бейго, все так же смотря на меня, кивнул, и в несколько ныряющих, ну, лапы, все-таки, шагов добрался до люка автобуса. Открыл его, обернулся на меня, посмотрел внимательно и прыгнул в открытую дверь. Приземлился уже на 4 лапы и за секунду скрылся в лесу. «Э-э-э», откомментировал я. «Видимо, мы правы были, Жорочка», послышалось от Светки. «А-а, ты удивительно красноречив сегодня», ехидничала рыжая. «Хозяин из уехавших. Тамбовские волки очень сильно привязаны к хозяину, органически, насколько я понимаю. Ушел за хозяином и даже поблагодарил, наконец проявил я восхваляемое Светкой красноречие. Они же речь понимают, даже буквы, я видела, как Тамбовский из детских кубиков слова складывал. Писать, правда, не могут, все же лапы, хоть и развитые. Ну, удачи, значит, ему, заключил я, закрывая дверь автобуса. Ну а что, если у него есть хозяин, так путь к нему возвращается. Я по внутренней потребности помог, а не из каких-то там меркантильных соображений. Хотя от пса не отказался бы, но тут и не совсем пес, если разобраться. Ну да ладно, Светка заняла место в пулеметной башне, я прибрал медблок, занял водительское кресло, да и двинул потихоньку. Несколько быстрее, но не больше пары десятков километров в час, все же были опасения. Хотя дорога, прямо скажем, была получше всего, что мы видели в прошлые дни. Правда, теперь добавился развороченный участок, но в остальном, дорогой явно пользовались. И тут, на пустом месте, в лесу вдруг появилась, согласно телеметрии группа крупных дорокет каких-то, блин, километров 100 в час переть, по тайге, кто еще способен. Только я успел рявкнуть Светке, как раздались несколько выстрелов импульсника, а не успевший набрать ход автобус просто откинуло. Из леса вылетели какие-то зеленые стоги развивающегося сена, с лютейшими рогами, тонны на 3, да все 5, учитывая, что автобус откинуло одной тварюгой. Ходу, Жора, несколько излишне, но очень обоснованно крикнула Света. Но я и без того выставил обороты турбины на максимум, с полным сцеплением. И, не переставая, матерился, дорога была получше, а никак не хорошей. От удара в автобусе что-то повело, хорошо хоть, что шасси армейское. И тут, еще удар, с громоподобным блеянием, но хоть скорости придал, козлы. И не говори, Жор, послышался из кучи барахла сдавленный голос Светки. Постарайся удержать автобус, я сейчас. Времени на разговоры не было, как и на вопросы, какого хрена Светка не на башне и не стреляет в охреневшую фауну. Я просто старался удержать автобус на дороге, увернуться от редкостных зеленых козлов. Ну и зло копил, какого хрена она вообще не пристегнута, что сейчас, блин. Впрочем, озвучить я свои претензии не смог, что и к лучшему. Через минуту козлинского авторадиа, когда автобус получил несколько ударов, хорошо хоть по касательной, раздался голос Светки. На месте, надеюсь, поможет. А после, шипение огнемета, с заливающим, согласно телеметрии, заднюю полусферу потоком пламени. Козлы на это ну, замедлились, паразиты, но не отставали, а высовывали свои козлинские морды и прочие детали из потоков огня. А вот Светка ждла в белый свет, как в копеечку. «Свет, куда ты стреляешь?» Не выдержал я, благо, козлы реально отстали и появилось время спросить, какого хрена переводится боеприпас, и почему не типом, а он их не берет, Жора, ровно ответила Светка. Я перебралась за огнемет, а стреляю по козлам и пчелам. Видимо, от пчел козлы и бегут. А нам-то что за дело до козлиных проблем? Озадачился я. Щели в обшивке автобуса, Жор, его повело. Пидец, констатировал я. Он самый. Ускоряйся, Жора, если возможно. Не особо, но ускорюсь. Парадоксально, но правдиво ответил я. Вот же козлы, в сердцах ругнулся я. Но по сравнению с кромешным этим самым начало нападения, было сносно. Автобус я гнал, Светка отсекала нас огненной завесой, в нас никто не врезался. Правда, бак не бесконечный. Треть бака, Жора, ответила на мои мысли Света. Нормально, хотя, большие щели, пара сантиметров. А что, да уже ничего, вздохнул я. Через минуту-полторы будет река, но со щелями. Мда, что делать будем, Жор? Дожигаешь бак, за 10 секунд, предупреждаешь. Торможу, тащу запасной, выжигаем его. Потом, или пчелы и козлы кончатся, или кончусь я, Жор. Свет, ты хороший товарищ, и прости, хотя ты сама виновата, что так с рукой. Жорочка, ты охренительно трогательно прощаешься, но, да нет, похоже, оптимальный вариант. Только, Жора, после подноса бака, заткни щели, сколько успеешь. Я от огнемета не отойду, да и от тебя толку больше. И не надо, странным голосом заключила Света. А я в телеметрию увидел, как козлы сворачивают к реке, сыгача к ней тлеющими стогами сена. Пчелы за ними, уточнил я, поскольку Светка перестала стрелять. Угу, устало ответила она. А я, наконец, уставился на мост. Мощный, высокий, металлический, с оборонительным автоматическими, да и не только, сооружениями. На стальном бункере было две натуральные танковые башни, но не шлагбаумов, ничего такого. И тут замигала телеметрия, радиопередача ВУБ в диапазоне. Я ухватил рацию из аварийного набора, можно было принять и на наушники, но Светка тоже пусть послушает. Благо вроде бы, непосредственно нам ничего не угрожает. «Ну вы отожгли», — раздался веселый голос в эфире. «А откуда вы такие веселые, смертнички?» «Владимир», — осторожно ответил я. «Придурки, но везучие», — пробормотал голос. «Хорош обзываться. Парень, ты на среднем шасси с пехотным пулеметом и огнеметиком ездишь по тайге. Кто ты, если не придурок?» «Георгий я», — буркнул я. «С чем тебя и поздравляю. В Столидар, угу. Ну и езжай, раз до сюда добрался. А перед нами никто не проезжал», — уточнил я. «Последние сутки, нет, все, отбой». И поехали мы потихоньку через мост, укрепраен, как он есть. За стальным бункером чуть ли не до середины моста висели псцы, автоматические ракетные системы. Хотя проезд был, без всякого намека на заграждение. Хотя, с тутошней огневой мощью шлагбаум, как плавки поверх скафандра высшей защиты. «Мдя», констатировал я, проезжая через мост. «Что-то не слышу энтузиазма, Жорочка». «Плохо слушаешь», — отрезал я. «До Нижневартовска мы доберемся. Или я обесчестил честную девушку и бросить не отпущу». «Кто кого обесчестил?» — возмутился я. «И сам, может, не отпущу. Вот и не отпускай. Свет, хорош. В общем, готовиться надо явно гораздо основательнее, нежели я предполагал», — подытожил я диалог. «Вот-вот», — оставила за собой последнее слово Светка. А через 5 минут показался Столидар, город над рекой, в самом прямом смысле слова. Несколько высоток советской постройки гордо высились посреди реки, видимо, остров, а вокруг, видимо, на мостовых конструкциях, высился город Новострой, не такой высокий, но достигающий нашего берега реки, и даже отстроенный на нем. «Это сколько здесь народу живет?» – задумался я, несколько ошарашенный. «Сотни две, максимум 3000, Жора», – подала голос Света. «Застройка малоэтажная, да и не вплотную, а над рекой, безопасность, видимо, видимо», признал я. «Но вообще, на фоне Собинки, просто всем мегаполисом мегаполис, посверкивающий освещением в вечерних сумерках, и люди тут, похоже, будут получше Собинких чинуш, и снарядиться выйдет, да и Светке помощь», довольно заключил я, подгоняя автобус к здоровенным, метров 7 высотой, металлическим воротам. В них упиралась дорога, были они приоткрыты, открывая вид на ближайшие дома Столидара. Глава 6. Привратный дебош. Видимые в тяжелые раскрытые ворота Столидара дома были типичным новостроем, в смысле, составленными из ужмовбытовок двух- и трехэтажными зданиями, ничем не отличающимися от таковых базара или Собинки, только их было значительно больше, да и на улицах почище. Правда, кроме самих ворот, никаких оборонительных механизмов не наблюдалось. Либо их хорошо укрывали-маскировали, либо оборонительная линия Столидара была вынесена вовне города, что-то типа укрепрайона на мосту. Вполне вероятно, что оборона этого большого города контролирует именно подступы, что разумно со всех точек зрения, если, конечно, позволяют ресурсы. Охрана у ворот присутствовала, но стояла за декоративным из пластика шлагбаумом, который, вдобавок, перекрывал далеко не весь проход. Справа и слева от него оставались немаленькие зазоры, очевидно, для пешеходов. «Свет, идем вместе», – озвучил я, припарковав автобус перед шлагбаумом и поднимаясь из водительского кресла. «Думаешь, положительно отреагируют на андроида?» – уточнила Светка, надевая свое скрывающее отсутствие руки понча. «А черт их знает», – честно ответил я, – «рассчитываю, что да, а если нет, или даже негативно отнесутся, то хоть сразу узнаем. Тогда из люка высунусь, но выходить не буду», заключила Света, на чем и порешили. После чего потопал я общаться с местной милицией. Милиции не ради красного словца, вся пятерка за шлагбаумом носила космотрудовскую форму милиционеров. Правда, с дополнением, на груди у каждого был вычурный, с завитушками, значок монограмма СД. «Столидар», догадался проницательный я, и подошел к шлагбауму, а навстречу мне шагнула парочка из милиционеров, с чуть отставшей тройкой позади. Вооружены они были, кстати, совершенно неизвестными мне моделями оружия. Вот вообще непонятно, что за фигня, но разберемся, думаю, со временем. ХМ, низкорослые и субтильные, даже меньше, чем жители Владимирской области. 1,70 м, потолок. И понуться, ты здоровый, озвучил свое отношение к занимающей меня разнице в росте один из милиционеров. Постарше, очевидно, главный мутант, что ли? Тогда учти, паря, ношение огнестрельного оружия мутантами на территории Столидара запрещено, указал он рукой на мой как, владеть можешь, но за огнестрел за шлагбаумом, расстрел, это если повезет, и нам попадешься, а я внутренне херил, по нескольким причинам, меня, носителя генома советского человека, обвиняет в мутации явный мутант, не патологический, конечно, да и у самого явно есть код, но малый рост, явная мутация. А вот следующая была именно интересной. Мутантам разрешено, то есть, если во Владимирской области рожу с явной мутацией в 90% случаев пристрелит, как только увидит. Не самое правильное отношение, конечно, да и те четырехсуставные из-за такого отношения озверели, тут понятно. Но в общем, понятное и оправданное. А тут, просто стволом не размахивай, а так ходи-броди, проблем нет. Помахивая мутантными частями организма, и, наконец, нам попадешься, и расстрел, везение, это что, местные граждане самосудом линча занимаются, против вооруженных мутантов, а милиция это просто признает, как факт, каши много кушал, ответил я, пока пауза не перешла в напряженное молчание, и не мутант я, не видно, что ли, да видно, что не мутант, Кузьмич, подал голос один из троицы, только здоровый, как козел, сам такой. Возмутился я, а я просто, норма здоровый, как тягач, уточнил я, ну, быть сравненным со слоном, как-то приятнее, чем с козлом каким-то там, а ты не обзывайся, паря, посуровил главный, а ему можно, а мы, власть, важно заявил он, начав меня сильно напрягать, хотя с козлом ты, Степка, не прав, и вправду тягач вылитый, потыкал он в меня пальцем под смешки милиционеров, ладно, хорош трепаться, оружие массового поражения, наркотики, рабы есть, потыкал он пальцем в автобус, а зачем тебе, подозрительно уточнил я, а эти милиционеры все дружно заржали, и Светка, из автобуса выглядывающая, хихикнула, а ты дурной, не знаешь, зачем они нужны, аж вытирая слезы, выдал главный, но посерьезнел, так есть, да нету ничего такого, буркнул я, тогда ладно, за въезд средней рюашки, тебя и андроида, а кто-то еще есть, уточнил он, на что один из троицы сзади в полголоса ответил нет, сверившись с наручным приборчиком, да, за урашку, полсотни жоп, за тебя, 20, за андроида, а, не помню, тоже 20 пусть будет, озвучил он, за въезд, уточнил я, на что последовал кивок, а чего так дорого, а поищи дешевле, глумился этот нехороший человек, а если жоп нет, вали, не отвлекай людей при исполнении, что-то мне все это не нравится, но что делать, у нас автобус в хлам раздолбан, перед нами, козлы, позади, козлы, ну может и не совсем козлы разбираться надо, может, за эти жопы что-то делается полезное, медицина там, образование, а приехал, вложи свою долю, что в чем-то логично, так что заплатил я жопы, да и проехал на указанную милиционерами стоянку, Светка пофыркала, на тему, почему не узнал ничего, но и сама понимала, какие-то эти милиционеры не такие, надо разобраться, прежде чем вопросы задавать, особенно на въезде. Подъехали мы даже не к стоянке, просто открытому полю, забитому в разнобой различной техникой и слонами. Страусов не было, а вот ряд техники меня заинтересовал. Натуральные танки, самоходки. Правда, при ближайшем рассмотрении это оказались новоделы, сделанные по лекалам красноармейской техники. А то я уже было обрадовался. Если есть техника, то и красноармейцы, а значит... Цепочка преемственности не разорвалась, есть обучение, имплантация опознавателя, но, видимо, все же нет, может и есть, конечно, но техника новодел, не показатель. И тут к автобусу подошла группа граждан, от которой отделился паренек, вопросительно уставившийся на лобовое стекло. Чего это ему, уточнил я, на тему нет ли у Светы каких мыслей, думаю, жоп хочет, как и его эскорт, озвучила андроид, за стоянку, сообразил я. Угу, за деньги будут удерживать хулиганов и вандалов от слома техники. Это каких это? Оглядел я, в общем-то, пустое пространство стоянки. От себя, конечно, фыркнула она. Ну, может быть. Хотя я думаю, просто поставим мину на десятой части заряда, но не одну, прикинул я. И плакаты пригодятся, ухмыльнулась Светка. Но сначала, выясним, может, дело какое, разумно отметил я. Высунул я физиономию из автобуса и тут же был контужен тараторением паренька. Видимо, его товарищи говорливостью скинулись, да всю ему отдали. Сами-то стояли в десятке метров, глазами лупали, молчали. Предлагаем защиту твоей юашке, паря. За результат отвечаем, колеса не открутит, добро не потырит. У нас имя. Аж приподнял он палец, хорьки, не хер лосиный. Аж под парткомом ходим. А то видно, что потрепало вас знатно. Но мы недорого возьмем, и фирма гарантирует. А чего это ты, паря, на такой развалюхе ездишь? И чего такой здоровый? И, стоп, рявкнул я, а то у меня уже глаза в кучку стали сходиться, а уши в трубочку сворачиваться. Этот деятель строчил, как из пулемета, руками размахивал, жестикулировал, чуть ли не на месте подпрыгивал. Тем временем Светка, видно, пожалевшая мой мозг, высунулась рядом, да и как застрочила. Имя, должность, принятые обязательства, взаимоотношения с парткомом, четкие сроки и расценки на услуги, место базирования, на случай неисполнения принятых обязательств, отвечать четко, только на заданные вопросы. Рублено, командно так озвучила андроид. Паренек аж присел, а его группа товарищей даже приосанились, что-то вроде смирно пытаясь изобразить. Хреново получилось, но видно было, что старались. В общем, провела Светка настоящий полевой допрос подозреваемого в несоветском поведении гражданина. Паренек на нее глазами испуганно лупал, отвечал голосенком подрагивающим. А я в очередной раз себе напомнил: Светка, не только стервозная рыжая, андроид с тяжелой историей и явными проблемами с характером, но и высококлассный психолог. И, кстати, в своих подколках и язвлении она всегда держалась ровно на грани, никогда меня не доводя до ручки. А главное, в некоторых случаях скорее помогает, приводя в себя, встряхивая. В десятой части, остальное время, стервозничает из любви к стервозности, но факт того, что она знает, что делает, это не отменяет. Вытрясла Светка из паренька за четверть часа кучу важной и полезной информации. Важно кивнула, залезла мне в карман, вытащив пяток жоп, что, в общем, нормально, она, товарищ, а средства именно наши, параллельно пощупав и мою персональную, единственную, что хулиганка однозначно. Пару суток проследите, царственно бросила она, передав пареньку жопы. А мы пока посоветуемся, да и по делам направимся, утащила она меня в автобус и люк прикрыла. А вот в автобусе расслабленно плюхнулась на мешок с зерном, ну и уже нормальным тоном поинтересовалась: что делать будем, Жор? А я, пристроившись неподалеку, призадумался, потому что выходило в Столидаре странно и непонятно, и неприятно местами, хотя, конечно, источник информации у нас не самый надежный, но полиграф у Светки есть, а раз не говорит, значит, и не врал паренек долговязый Петруха, как он представился, хотя мог и сам обманываться, но исходить надо из того, что все есть, как он сказал. В общем, выходило, что Столидар – какая-то махновщина. Есть четыре основных сектора контроля, в которых верховодят довольно автономные группы, партком среди которых – не главный и единственный, а всего лишь один из. Самое лучшее, как заявлял Петруха, что и логично. Про остальные ничего толкового не сообщил, кроме того, что сволочи, но это понятно, что отдельно выяснять надо. Друг с другом эти группы ну не воюют, конечно, а конкурируют, как отделы за финансирование, если не жестче. На определенной территории следят за порядком, поддерживают жизнеспособность механизмов, решают споры, собирают налоги, ну, в общем, ведут государственную деятельность. Это картина за номером раз, странная, и разбираться надо, потому что, кроме гадостей, про остальные три группировки Петруха ничего не говорил. Их и больше, и меньше может быть, да и совершенно не факт, что они именно группы. Может, как я сравнивал, это именно отделы городадминистрации с таким специфическим, конкурирующим форматом организации, чтоб не рукосуйствовали, не воровали и друг за другом приглядывали. Но даже не это было странным, а две организационные единицы. Первое – остров. Именно остров на Печоре, место с высотками советской постройки. Вроде как город в городе, закрытый район, основатели города и судьи. То есть решающие конфликты между группировками, собственно, основная власть города. Но совершенно закрытые, попасть на остров можно, якобы, только по приглашению, а там прям коммунизм и берега кисельные. Далее, трудолагерь, именно так и называется район, обширный, где живут мутанты, люди, с ярко выраженными и нескрываемыми мутациями. Именно живут, трудятся. Как трещал Петруха, большая часть аграрного сектора Столидара за городской чертой, на мутантах, тяжелые работы на заводах, на них, техработы низкой квалификации, на них, то есть вроде как угнетаемый рабочий класс, возмутиться впору, но ведь тоже надо разобраться, и вот угнетаемые, а вот платят им жопы за труды, тоже факт, Петрухой отмеченный, может, поражение в правах, ну оружие не носить, к детям не приближаться, тоже не слишком приятно, но мутанты все-таки, а мутации не только по телу, но и по мозгам бьют, никто им, мутациям, этого не запрещает. В общем, может быть эксплуатируемое и угнетаемое сообщество, а может, попытка сосуществовать с советскими людьми, условно советскими, но все же, пораженными мутациями, на более-менее приемлемых условиях, тоже вполне себе вариант. Вот что я думаю, Свет, гордо озвучил я свою позицию, ты такой умный, Жорочка. Преувеличенно восхищенно захлопала глазами Светка. Делать что будем, нужна более достоверная информация, Свет, и в первую очередь, по запчастям для андроидов. Город большой, может и сервисный центр есть. Это крайне маловероятно, Жора, но спасибо, кивнула она, и это не ответ. В столовку какую-нибудь, конечно, поддерживаемый овацией из Шктру озвучил я, достал уже сухпай. А в столовке и информацию у народа можно узнать. И если мы сейчас на территории этого парткома, то должны быть какие-то разъяснения и прочее, дополнил я. На границе, Жор, уточнила Светка. На север от ворот, партком, а на юг, торговый район. Частники или кооперативщики, но что-то у меня сомнения в достоверности знаний этого Петрухи. В то, что он верит в то, что плел, я и сам верю. А по факту давай уточним, и ты перекусишь. Само собой. Покивал я, в итоге потратил полчаса, наклепав этаких мин-петард. Эти хорьки у меня, признаться, доверия особого не вызывали, хулиганы, а не охранники. Ну, по ощущениям, хотя и против оплаты Светкой не возражал, как по мне, она платила за информацию, насколько достоверную, черт знает, но в любом случае не лишнюю. Заминировал вход, барахло наше, не так просто, между прочим, чтоб ручки шаловливые поломало. А наше добро в сохранности осталось, но справился, по крайней мере, теоретически. И потопали мы со Светкой под ручку, искать столовку. Впрочем, подойдя к ошивающимся неподалеку хорькам, патрулируют, однако, даже удивили, я добрым голосом предупредил о том, что любопытные до наших вещей носы постигнет судьба варвары. А Светка вытащила данные о недорогой, но приличной и вкусной столовке довольно-таки недалеко. Причем выходило занятно. Название у столовки было «Безиктисшвайн», «Побежденная свинья» на немецком. Но несколько хорьков назвали «Забегаловку хорошей», хоть хозяева, те еще сволочи. Как такое может быть, голову ломать мы не стали, а просто потопали от стоянки по центральной улице. Народ вокруг мелькал очень деловито, фактически, везде где-то что-то кто-то куда-то тащил. Все заняты своим делом, ну город, понятно же, архитектура окрестная. Все те же стандартные бытовки, в 3-4 этажа. Правда, часть украшена, часть изгажена, а часть и то. Деревянные резные панельки, просто картинки нарисованные. Явно обитатели старались оживить металл лужмов, придать своим контейнерным домам хоть немного эстетики. Ну да не суть, самое начало, а вот то, что заведение с надписью красными буквами «Столовая 13» хорьки не порекомендовали, было любопытно. Заходить мы со Светкой не стали, проверим, что насоветовали, но факт занятный. И вот, практически подходим мы к заведению, над входом в которое здоровенное, розовое свинское рыло, с глазенками в кучу и вываленным язычиной, как и положено этим сволочам свинским. Как вдруг, ну, в общем, вышла почти авария. Какой-то нажравшийся гражданин начал дебоширить. Ну начал и начал, но дело в том, что мы, под ручку, а у Светки рука... Точнее ее нет, так что, на пьяный вопль, эй, цыпочка, бросай этого поганого мутанта, с такой задницей ты найдешь нормального мужика, и на спотыкающийся топот мы отреагировали криво, то есть я дернулся, но Светка мою руку придержала, а она отмахнулась от дебошира тем, чего не было, рефлекс, как я понимаю, но мне пришлось со Светкой исполнить пару по вальса, чтоб пьяный придурок в покрышечной броне проскользнул мимо нас, споткнувшись о мою ногу, неловко так, рухнул на спину, полюбовался небом, потом перевел на нас косящий взгляд. «Андрюха», озадаченно выдал он, смотря на Светку, «но тоже сгодишься, а ты, мутант с оружием». «Патруль, мутанты взбунтовали и ись», аж завизжал он, теня руку к кобуре. Ну и потоптался я по нему немного, в педагогических целях, без увечий, но ни хрен так нажираться, и вести себя так свински не стоит. Светка, тем временем, понуро стояла в стороне, переживала, все же не сладко ей без руки, неудобно. Гражданин, задержитесь, к вам есть вопросы, пролязгала из-за спины голосом помпы, а на плечо опустилась металлическая рука, аккуратно придерживая. А у меня как-то очень неприятно всплыли в памяти мои встречи с помощниками милиционера и их поехавшими программами. Глава 7. Поверженная свинья. Вот честно, лапа и голос помпы на плече испугали до дрожи. И Светка, вместо того, чтоб помочь, перестала горюниться и просто смотрела, лупая глазками. А я, с трудом не впадая в панику, поворачивался к помпе лицом. «Гражданин, сообщите помощнику милиционера подробности инцидента своими словами», прогудел помпа, развернув меня к себе до логического конца. А у меня отлегло от сердца, этот помпа был не ржавым старым, а вполне блестящим, работоспособным. И именно спрашивал и ждал ответа, а не общался с машинными галюнами в перекореженном процессоре. Да у него, помимо малого герба Союза, даже вычурная аббревиатура СД к броне была приклепана. То есть нормальный город и цивилизация, а не какое-то дикое средневековье, облегченно вздохнул я, расслабляя кольца сфинктера до их обычного человеческого тонуса. Оскорблял, потыкал я в дебошира, офигевшего лупающего глазами, напал с применением физической силы. Не наблюдая милицейских сил в округе, я иммобилизовал хулигана и воспрепятствовал дальнейшему нарушению порядка подножными средствами, изящно обозначил я несколько случайных пинков. Принято. Внешнее наблюдение робота-помощника милиционера подтверждает ваши показания, гражданин. Заревел битый, он, мутант, потыкал он в меня невежливой граблей, видя, что помпа отпускает меня. Гражданин Степанов, обратился помпа к валяющемуся, на основании каких данных вы обвиняете неизвестного гражданина в отклонениях от кода советского человека выше приемлемого минимума, да видно же, здоровый, как тягач. Гражданин, от идентифицированного гражданина Степанова Федора Семеновича, дошкольника, поступило обвинение. Требуется удостовериться, не сопротивляйтесь, вновь ухватил за меня помпа за руку, мгновенно провел забор каким-то из видов встроенного оборудования, погудел секунду, обвинение не обосновано, гражданин Верхозов Георгий Андреевич не является мутантом, а еще он пьян, наябедничал я, прикидывая. Прикидывание мое заключалось вот в чем, помпа, помимо забора генобразца, видно, для поиска шпионов встроено что-то такое, считал мой идентификатор красноармейца. В общем-то, ничего страшного и нет, видно, регламентная процедура. Вот только, несмотря на дежурящих помп, вполне благожелательных. В общем, в текущей ситуации я привык к тому, что красноармейцев нет. Собственно, помпа обозвал этого бухого в дрезину детинушку дошкольником, тем идентификатором, который, очевидно, присвоило солнышко знания. Так вот, ничего из виденного в Столидоре мои мысли о том, что цепь преемственности Красной Армии разрушена, не нарушала. Много всего, но либо автоматическое, либо явно не красноармейское. А помпа, помощник, и серьезных решений он или они, даже если их много, не принимают, выполняют указания вышестоящих товарищей, или вря вышестоящих товарищей, дружинников народной дружины с соответствующими полномочиями, например. Так вот, возникло у меня некоторое опасение на тему того, а стоит ли в Столидоре местным знать, что я комсомолец и лейтенант Красной Армии. Данные о том, что тут творится, очень противоречивые. А помпа может и доложить, по инстанции, даже если инстанция, не самые лучшие люди. Вполне возможный вариант, как ни крути. Подтверждаю, товарищ Верхозов. Гражданин Степанов, вы уличены в пьянстве, хулиганстве, дебоше. Данные будут переданы участковому по месту вашего жительства. В случае продолжения действий, нарушающих общественный порядок, вы будете задержаны, прогудел помпа. То есть, я еще и виноват. Аж привстал дебошир, вытаращившись на нас неверящими глазами. На это последовали три кивка, по возрастанию ехидства. Помпы, мой и, наконец, Светкин. Что-то невнятно, но очень матерно пробормотав себе под нос, дебошир поднялся на ноги и потопал по своим дебоширским делам. Покачивался, оборачивался, зыркал на нас злобно. «Помпа, есть обращение, как лейтенанта Красной Армии», скороговоркой выдал я, убедившись, что никто, кроме Светки, нас не слышит. «Слушаю, товарищ Верхозов». требуется не докладывать вышестоящим о моем статусе в Красной Армии», с надеждой озвучил я. Помпа постоял, погудел, помигал диодами. «Ваше звание, товарищ Верхозов, позволяет требовать подобное. Уточняю, в ваше подчинение Помпа перейти, без подтверждения военного комиссара, не может. Доклад непосредственному начальству сделан не будет. Предупреждаю, во время регламентных работ к скрытой информации возможен доступ техников и непосредственного начальства. Варианты решения – стирание информации о вашем звании из блока памяти помощника милиционера. Действуй. Слушаюсь». Через секунду гудения послышался голос. «Гражданин Верхозов, гражданка Радужная, чем помощник милиционера может вам помочь?» «Ничем», – покачал я головой, думал уже распрощаться с железкой, как из переулка вырулила компания. Вооруженная, с красными звездами на кожаных тужурках, очень, ну скажем так, похожа на актеров любительского представления о времени Великой Революции. Человек пять, главный из которых, парень лет 25, морщись, слушал размахивающего руками и тыкающего в меня пальцами дебошира. «Этот», — уточнил он, на что дебошир закивал. «За мной пошел», — бросил он мне. «А это кто?» — уточнил я у помпы, кивая на этого в кожанке. «Народный дружинник, товарищ Герц», — отрапортовал помпа. «А чего это он меня задерживает? Полномочиев у него таких не знаю», — покачал головой ехидный я. «Подтверждаю, задержание граждан народными дружинниками возможно только во время совершения общественно опасного деяния, с целью его предотвращения и разбирательства. Дружинник Герц, протоколирую ваше нарушение, вы не представились при попытке задержания. Распоряжение о задержании в письменном виде от товарища Носика у вас имеется? Да ты, как-то резко перешел от ленивого снисхождения к удивлению, а потом к гневу парень. Так, парень, иди со мной», нахмурился он на меня. «Не хочу». «Желаешь, что сказать, Герц, говори тут», отрезал я. «Ты напал на моего человека, пришлый», прищурил он на меня глаза. «Ладно, Столидар один, увидимся», развернулся он. «Дружинник Герц, фиксирую протокольное». «Нахер пошел», буркнул дурак. И вправду дурак. Помпа вскинулся, бодро подсеменил к нему и затеял долгую, нудную лекцию о уважении советского гражданина к достижениям советской кибернетики. Ну и дальше по тексту. А мы со Светкой любовались удаляющимися унылыми фигурами, под завывание помпы. «Советские ученые не спят ночей, товарищ Герц», прилагая выдающиеся усилия, «бу-бу-бу. Вы же преступно пренебрегаете, бу-бу-бу. Это ты правильно от помпы данные скрыл», негромко произнесла Светка, беря меня под руку. «И как же неудобно», в сердцах прошипела она, имея в виду отсутствующую руку. «Сейчас попробуем выяснить, что и как». «Про руку, в первую очередь», — ответил я, кивая на поверженную свинину. А внутри оказалась натуральная немецкая пивная. Я, конечно, не слишком из Союза выбирался, но в той же Румынии, да и в Москве, пивные были, как часть Германии социализм приняла. В общем-то, не совсем советские, конечно, но уже и не буржуи бездумные, это точно. Не знаю, в политике Северной и Западной Европы не слишком разбирался, не до того было. Но что скандинавы и немцы социализм строили, это точно, и не враждовали мы с ними, а дружили. В общем, вроде бы и не странно, но немецкий пивной ресторан на Печоре, через 200 лет после войны, а чего это ты так удивлен, Жор, поинтересовалась Светка. Как тут может быть немецкая пивная? Так говорил же Петруха на стоянке продачи, хмыкнула она. А это не название группы какой, может и название, только самоназвание немцев, дойчи. Немцы, это от слова не мой, по-русски не говорящий. Про немцев я знаю, буркнул я. Уселись мы за один из столиков, к нам подскочила пышногрудая такая. Ой, вот Светка вредина. Я в декольте исключительно в научно-исследовательских целях заглядывал. И стучать меня по ноге под столом, не по-товарищески. И больно, блин. А пока я знакомился с листком меню на синтобумаге и переживал коварство и стервозность своей спутницы, Светка сусликом заливалась, по голосу и не поймешь, что стерва, общаясь с подавальщицей. Но тут я решил проявить свое ущемленное все. «Сами мы не местные», — обворожительно улыбнулся я, стуком по столу прервав Светкино щебетание. «Нам бы пообщаться со старожилом каким, пенсионером поосведомленнее и поговорливее», — озвучил я. «Ну, в подобных заведениях, а пивная, все же, не столовка, всегда найдется этакое проклятие местных и удача не местных. Трепач, обычно в возрасте, с незатыкаемым фонтаном красноречия и бездонной глоткой. Местным он надоел хуже горькой редьки, но бить вроде и ни за что, а приезжие, всякое интересное узнать не против, вот и снабжают такого трепача свободными ушами, да и выпить закусить. То есть личности такие, ну вот обязательно должны быть, хоть наизнанку вывернись. Кроме того, красавица, поймал я ладошку подавальщицы, мужественно проигнорировав Светкины гневно вытаращенные глаза и натуральную чечетку на своей многострадальной ноге. Позови такого, если есть, и дичь водится, герр-посетитель, в Швайне не принято трогать официанток руками, чопорно ответила подавальщица, отнимая ладошку. Впрочем, мне ее ладонь уже была без надобности, потому как жало сработало штатно, а в уголке зрения появилась надпись «Соответствие генному коду советского человека 2821, патогенных мутаций не обнаружено». Да и девчонка, хоть ладошку отняла, но глазками стрельнула, хех, что если не смирила меня с бесчеловечным Светкиным насилием, то позволила его мужественно терпеть. А Герр Шульц не откажется поговорить за порцией отбивной и кружечкой пива о достопримечательностях славного города Столидара, продолжила она. Кило отбивных, 3 литра пива и Герра Шульца, озвучил я заказ, на что девица кивнула и упорхнула. Свет, хорош, больно же. Полушепотом возмутился я. Естественно, больно, я же старалась. Так же в полголоса прошипела возмущенная Светка. Ты что, кобель комсомольский, тут устроил? А кто-то мне группинсексом угрожал, припомнил памятливый я. А я у меня временная синтоплоть. И вообще, нашел время, кобельера, нашел. У нее 28% советского генома, и отсутствуют патогенные мутации, перестал кривляться я. И все равно, заслужил, хамски выдала Светка. Потом поговорим. В общем, вовремя, потому что к столику бодро семенил, сопровождаемый подавальщицей с подносом, очень пенсионный немец перец колбаса. По-моему, эта развалина застала старика Бисмарка. По крайней мере, монокль в глазу на синтопластовом шнурке наводил на такие мысли. Впрочем, мощи этой пенсионной развалины двигались на диво ловко, быстро, он даже чмокнул ручку Светке, представляясь, и не перепутал с моей. Сигизмунд Шульц, берг-инженер в отставке, прекрасный африкен, проскрипел он. Рад представиться, Герр, вопросительно уставился он на меня, падая тощим задом на скамью. Георгий, Светлана, кивнул я на Светку. За знакомство, провозгласил Шульц, присосавшись к литровой кружке. Лапку артритную я пожал, хотя было опасение, что жало просто не найдет в этой обтянутой плотью костяшке ничего интересного. Но жало справилось, причем дало не вполне понятный результат. Соответствие генному коду советского человека 1367, бесплодие, полидактилия вследствие патогенных факторов. Так это выходит, что этот Шульц, помимо связи с советским человеком через геном, патогенный мутант. Ну, не в плане плохо, лишние пальцы подчас и у советских детей появлялись, ну а бесплодие ну что поделать. Но тут именно родители этого Шульца схлопотали хорошую дозу облучения, ну или химические патогены, но это маловероятно. А Шульц, тем временем угощаясь, начал нести всякое разное, только врал, на чем его Светка 3 раза подловила. Гуд, молодые люди, посерьезнел старик, вы, фрейлин Светлана, андроид, вы, Герр Георгий, тоже непростой человек, но если вы хотите не просто послушать байки, это не просто покушать и выпить старому Шульцу. Сколько, нес стал выкруживать я, переглянувшись со Светой, 10 жетонов, молодые люди, и это, ручаюсь, за правдивую и достоверную информацию, покивал он, положил я жопы на стол, пенсионер их аж телепортировал в себя, и стал без шуток-прибауток выдавать толковую информацию, много и по делу. Итак, есть остров, старое поселение с советскими высотками, закрытое, обеспечивающее работу милицейских роботов и самое главное, у них, реактор, промышленность, все остальное, чего у прочих просто нет, не диктатор или что-то такое, как я понял, скорее надзорная сила, собирающая свои 5% со всего и не допускающая бардака. Далее, есть партком, это что-то вроде народной дружины, но какие-то охреневшие, то есть, поддерживают порядок, но подчас с такими перегибами, что страшно. И не врал этот Шульц, Светка бы сказала, мдя. При этом, помпы патрулируют несколько центральных улиц и все. И казалось бы, раздолье для этой народной дружины, а вот нет. Вторая сила Столидара, немцы. У меня ум за разум зашел, когда Шульц рассказал их историю. Итак, в 2014 космолет Дюрер должен был доставить экипаж шахтеров и инженеров на Луну. Там у нас была шахта, совместная с социалистическими странами, очень полезная. Ну да ладно. Так вот, атомная тревога застала космолет на стартовой площадке. Капитан, мужественный и толковый человек, просто открыл люки, позвав всех, кто успеет зайти на борт. Успели многие, после чего космолет взлетел, чуть ли не подкинутый первыми ядерными взрывами. Перегруженный космолет набирал высоту для выхода в безопасность на орбиту и попытки понять, что делать. Получил попадание из орбитальной пушки от станции «Буржуев», пошел на снижение и фактически потерпел крушение под Печорой. Очень удачно потерпел, вообще-то, фон был высокий, но не смертельный. А сейчас, так и люди без советского генома живут, сам вижу. Но проблем, конечно, была тьма. Что немцев-перцев спасло, так это что держались друг за друга. И на Дюрере было горнопроходческое и обрабатывающее оборудование. Правда, не было энергии, точнее, топливные стержни космолета приказали долго жить через 20 лет, а атомные батарейки для промышленного оборудования, даже не смешно. И вышла у немцев кооперация с островом, а потом становление как определенной группы силы в Сталидаре. Следы советского генома, как и мутации, вполне понятны. Ну и держались немцы друг друга, сохраняя этакую идентичность. Как по мне, бред, но как по результатам, вроде и не самый худший расклад. В самом Сталидаре на немцах была львиная доля производства и добычи, тут понятно. При этом, у них даже были свои охранники, некий фольксштурм, но очень локализованный, защищающий самих немцев и их партнеров, следящий за тем, чтоб партком не зарывался, не более чем регулятор. А вот остальные оказались и вправду кромешной махновщиной, а именно, наемные отряды, торговцы, капитаны кораблей, организовали в припортовом районе некий торговый квартал, своими силами поддерживая порядок. Портком и фольксштурм к себе пускали только заниматься аморальщиной. Это интересно, заинтересовался я, получил под столом по ноге и перестал интересоваться. До поры, ну и мутанты, до апартеид с ними выходил. Шульц считал это оправданным, при том, что большая часть мутантов были именно немцами, простые люди, без советского генома, в зоне повышенной ионизации. Понятно, в общем. А главное, сообщил Шульц очень интересные данные по андроидам. Да такие, что я сам, взгляда Светки не дожидаясь, поблагодарил старика, рассчитываясь по счету. И поскакали мы с подругой до автобуса чуть ли не бегом. Потому что вопрос требовал срочного обсуждения, а чужих ушей, даже теоретически, не терпел. Глава 8. Печальное знакомство. Поскакали мы в автобус после детального рассказа Шульца о космолете Дюрер. Старик, очевидно, считал, что просто подчует нас байками, вот только именно для нас это было совсем не так. Он рассказывал о судьбе космолета, моменте взлета, попадании ракеты с орбитальной станции, аварийной посадке. И вот в чем дело. Я, как-никак, довольно долго работал на пустотной станции, причем на немаленькой должности, а кому младший научный сотрудник маленький, болваны. Соответственно, имел не только доступ, но и обязанность знать ряд моментов. Признаться, в свое время меня многое нудятина откровенно бесила. Ну я, блин, сотрудник лаборатории высоких энергий, а не космопроходец или испытатель. А вот теперь усилия БВМ и инструкторов, вбивающих в мою бестолковку штатные регламенты пустотных объектов и судов, оказались благом. Дело вот в чем. Тяжелые грузовозы класса «Союз» делались стандартно, и неважно, чей он был, советский там или шведский или даже немецкий. Далее, лунная добывающая база, совместная, но там куча высокотехнологичного и секретного. А грузовозы тысячами не запустишь, так что ряд высокотехнологичного оборудования для советской части базы доставляли все грузовозы. И было это регламентным, стандартизированным моментом. Рядом с мостиком располагался опечатанный склад с системой самоуничтожения, ну, мало ли, пиратствовать буржуи начнут, а там секретная, важная и нужная техника. Располагался этот склад рядом с трубой теплоотвода, а попадание как раз ее и повредило. А теплоотвод – это, по сути, газ исключительно из тяжелых частиц, ионизация запредельная. Собственно, героические капитаны и офицеры экипажа не пережили и часа после аварийной посадки, смертельную дозу поймали, несмотря на отсутствие разгерметизации кабины. Они сажали космолет, зная, что умирают, но спасая при этом экипаж и пассажиров.